дышал с трудом, но ничего не мог с собой поделать. Дышать мешала тревога. — Надо с этим покончить, — прошептал он, стиснув зубы. Прошло всего 2 минуты. Он тихонько приоткрыл дверь, отделявшую его кабинет от комнатки секретарши. Дениза шептала в телефонную трубку. — Еще бы! Ровно в 7:20 я ухожу. Не знаю, что с ним сегодня. До 5 часов я читала. Потом он начал диктовать письмо, которое так и не закончил. Ему не сиделось на месте, вот именно. Вовсе нет. Даже мои ноги. Обычно он на них посматривает украдкой. Нет, я уверена, он влюбился. Глаза Жюльена сверкнули. Все идет прекрасно. Дениза, думая, что одна, продолжала говорить, положив ноги на стол. — Очень ничего. Довольно высокий. Правильные черты лица. Представляешь? Нет, ты не представляешь, какие глаза. Эти глаза могут требовать чего угодно. Куртуа наклонился вперед, чтобы лучше слышать. На щеке у него дергался нерв. Между нами шеф, наверное, пользуется огромным успехом. Но при всем том обожает свою жену. Она зануда, но деньги-то у нее, или, по крайней мере, у ее брата. Ну вот и названивает каждые 5 минут, морочит голову. Ты меня любишь? Скажи мне это еще раз. Можешь себе представить? Что? Разумеется, бабник. Кстати, если бы не Поль, я бы попыталась счастье. Оставаясь невидимым, Жюльен слушал, одобрительно кивая в такт ее словам. Во всяком случае, сегодня это должно быть серьезно. Смотрел на часы 11 раз и сказал жене, что в 6:30 у него деловое свидание. Жюльен тихо прикрыл дверь. Было 6:12. В какой-то момент он заколебался. Вытащив из кармана чековую книжку и документ, касающийся нефтеперерабатывающего завода, Жюльен смотрел на них, вытаращив глаза и открыв рот. Нервным жестом достал из ящика автоматический пистолет, но, вздрогнув, положил оружие на место и тихо пробормотал. — Нет. Или выгорит, или не выгорит, но... Глубоко вздохнул. Воздух, наконец, наполнил его грудь. — Должно выгореть, — решил Жюльен. Затем подошел к раскрытому окну и перекинул ногу через подоконник. Глава 2. Напрасно он посмотрел на улицу с высоты 12-го этажа. У него закружилась голова. Свет фар, несущихся во всех направлениях автомобилей, пробивался сквозь темноту. Огни фонарей, похожие на жемчужное колье, окаймляли тротуары. Снизу поднималось разноцветное сияние неоновых реклам. Бездна влекла Жюльена. Но, переборов это ощущение, он перекинул через подоконник 2-ю ногу. Судорожно сжав кулаки, нащупал ногами маленький выступ на фасаде здания. Медленно выпрямившись, шаг за шагом двинулся вдоль стены. Он давно уже наметил этот путь. Сначала нащупывал дорогу левой ногой, потом переставлял правую, и опять все сначала. Предстояло преодолеть таким образом 3 метра. Страх все больше овладевал им, но тут он, наконец, добрался до соседнего окна, раскрыл его и спрыгнул в комнату. Это был никем не занятый, довольно просторный кабинет, недавно окрашенный в бледно-зеленый цвет. Тонкий слой белой пыли покрывал паркет, запачканный штукатуркой, заставленный банками с краской. Жюльен на цыпочках подошел к застекленной двери, на которой можно было прочесть справа налево неоконченную надпись «Не вход». Внезапно он дернулся, будто неожиданно вспомнил о чем-то. Дрожащей рукой пошарил в кармане брюк, вытащил тонкие перчатки, натянул их. Вернувшись к окну, долго тер ручку рамы, к которой прикоснулся перед тем. Затем все так же осторожно вновь подошел к застекленной двери